Компьютер. Дорогие И и А. Вы пользуетесь всякими техническими изделиями, которые изобрел человек не без Бога. Ибо Господь однозначно сказал: «Без меня не можете творите ничего же». И компьютер – это такое же изобретение, как и все прочие. А в Писании сказано: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Если на компьютере человек делает дело Божие и во славу Божию, например, набирает богослужебные книги или святоотеческую литературу, то человек этим спасается. А если использует технику для всякого безобразия и бесчинных игр, то он явно погибает. Вот и решайте. Одна и та же техника для одного служит во спасение, для другого — в погибель. Умудри вас, Бог!